Проснулась я от ощущения, будто за ночь заработало искривление позвоночника. И вдобавок в глаза мне безжалостно светит фонарь в 100 ватт. «Элли!» «Это был Бен, а слепящий свет исходил от солнца. С тобой все в порядке?» «А что?» Я с трудом приподнялась. «Солнышко, уже полдень!» Он присел на кровать, отчего та угрожающе накренилась. Внутри у меня все перевернулось, и, вцепившись в руку Бена, я осторожно улеглась обратно. Снова тошнит. Как и писала мамуля, денек-другой почувствуешь себя хорошо, только чтобы не забыть, как это бывает. Дорогой, возвращайся на свои кулинарные собрания и дай мне спокойно сдохнуть. То есть отдохнуть. Он погладил мою руку. У меня обеденный перерыв, а я намерен проводить с тобой каждую свободную минуту. Тебе что-нибудь принести? Яйцо пашот, например. Бога ради, взмолилась я. Если ты меня любишь, даже не говори о еде. Расскажи лучше о Теоле Фейт. Он перекинул ногу на ногу, заметил, как я поморщилась, и медленно опустил ногу на пол. Ну, я помог посадить ее в лодку, но едва ступив на борт, она сделалась такой агрессивной. Все предлагала показать мне местные достопримечательности. Грязного ручья? До этого я считала, что мне трудно сфокусировать взгляд на его лице, но теперь поняла, что он попросту избегал моего взгляда. Точнее, своей спальни. К черту, Элли! Не знаю, что уж я такое делаю. Почему пробуждаю зверя в женщинах? Неужели у меня на лбу клеймо «Сопровождение на ваш вкус»? Поднявшись, он сунул руки в карманы и печально уставился в окно на неспокойные воды, окружавшие остров. «Что ты, милый!» — комната вдруг затряслась, будто половик. Где-то в доме включили пылесос. В итоге Джеффрис решила, что от меня больше мороки, чем проку, а объявила, что сама поведет моторку. Пипс отправится следом в лодке мисс Фейт, а мне велела возвращаться. Так что правила кулинаров нарушены не были. Когда я вернулся, ты крепко спала. Низко склонив голову, Бен направился к камину. «Дорогая, я должен тебе кое о чем сказать». «Да? Неужели мы наконец добрались до кульминации? И сейчас он объяснит, почему отводит взгляд?» Граф и Соланж исчезли. На утреннее заседание граф не явился. Их комната пуста. Можно понять, почему они решили уехать без фанфар. Неясно одно, кто же отвез их на материк? Пипс и Джеффрис отрицают свою причастность. Валисия недоумевает наравне с остальными, и что действительно явилось потрясением. Он присел рядом со мной и, плотно сжав губы, взял меня за руку. Что же? Я вцепилась в изголовье, но кровать все равно зашаталась. Лоис и Хендерсон тоже дали тягу. Кровать неожиданно перестала раскачиваться. Значит, в соперниках у Бена остались только Бинго и Марджери Затсон, подумала я. И тут же устыдилась. Это кулинарное состязание пробуждает во мне худшие инстинкты. Непонятно как-то. Граф отстранили за то, что он подверг опасности жизнь того голубя. Но ведь Лоис-то Браун по-прежнему оставалась в игре. Разве нет? Главная претендентка, я бы так сказал. Бен, а они оставили записку? Бен повернул мою руку ладонью вверх. Нацарапали какие-то слова губной помадой на зеркале туалетного столика. Что-то насчет плена, но все размазано. А может, кровью? Элли, умерь свои фантазии. Все это наверняка очень просто объясняется. И никто не признался, что отвез их на берег? Нет. Он по-прежнему упорно не смотрел мне в глаза. Ужасная мысль закралась в мою голову. А что, если кто-то, только не Бен, каким-то образом помог упростить состязание за вожделенное звание кулинара? Нет, нет, это слишком жутко. В это невозможно поверить. Но ведь поверили же люди в те жуткие вещи, которые Мэри поведала о своей матери в своей книжке «Мамочка-монстр». Конечно... А может, это Бинго подшутил? Хотя как бы ему удалось оставить исчезнуть двоих людей? Я покачала головой, которая тут же закружилась. Вот у графа, возможно, получилось бы. Извини, дорогой, Я понимаю, что сейчас не время для шуток. Бен снова провел рукой по лицу. Кто-то здесь развлекается. Джеффри сказала, что со стены в столовой исчезли все ножи, и один из них она нашла в самом неподходящем месте. Я вздрогнула. Внизу кто-то ударил в гонг. Бену пора было покидать меня. Он сказал, что отыщет Эрнестину и попросит ее принести мне поднос с едой. Но я заверила любимого, что предпочитаю еще немножко отдохнуть, а если проголодаюсь, спущусь в столовую. Поглаживая меня по волосам, он спросил, «А как насчет пикника на природе? Не забудь, 5 часов». «Да, я постараюсь прийти». Слабой рукой я помахала ему на прощание. Мысль о еде, соках, капающем жире вновь вызвала рецидив болезни. И именно тогда, когда я уже подумывала, что, возможно, буду жить, я провалилась в сон. Но Лоис и Хендерсон Браун отправились следом за мной. Она была в своем корсаже, а он с неизменно мрачной миной на лице. «Предупреждал же я тебя насчет этого чертова дома, но ты не слушала, слушала, слушала». Голос его звучал все глуше, превращаясь в печальное эхо. Бесплотные руки схватили меня, закружили вихри, а когда я снова открыла глаза, то стояла под люстрой у подножия лестницы, по которой навстречу мне спускался дворецкий с напомаженными волосами и подрисованными усиками. Все гости мертвы, и умерли они не своей смертью. Тотчас налетел порыв ветра, и я увидела, как за дворецким вереницей тянутся все в белых саванах и с лицами цвета маринованных огурчиков, Чита Хендерсонов, Джим Грокс Дивон и граф Винсанс Соланж. «Ну что, перенесемся в красную комнату?» Граф достал из рукава 2 большие старинные монетки, приложил их к глазам, воспарил между полом и потолком и улетел ногами вперед в коридор. «Постойте!» — закричала я, когда остальные тоже поднялись в воздух. «Должна же я узнать, кто виноват во всей этой кровавой бойне!» «Мафлёр!» — Соланж, пролетая мимо, ущипнула меня за мою щечку. «Вы правильно догадались вчера вечером, когда подумали, что мадам Теолафейт не просто монстр. Она убийца!» Теола проскользнула в дом, вжик-вжик, ножиками, и бух-бух, наши бедные трупы в колодец. Последний мимолетный всплеск белого савана, и француженка исчезла. Вцепившись в руках дворецкого, я с ужасом обнаружила, что это вовсе не дворецкий, а Марджери Затсон. «Времени ждет, душечка!» Она сунула мне под нос горящую свечку. «Мне нужно дать чаепитие, вырыть в садике несколько могилок. Хорошая петрушка вырастает только на удобренной почве». «Но это же чушь!» — скричала я. «Вчера вечером Теола Фейт была слишком пьяна, чтобы кого-нибудь убить. Но не могла же она вернуться сюда глубокой ночью, если только она не...» «Вот именно, дорогуша, если только я не ломала комедию!» Вместо Марджери передо мной возникла Теола, все с той же свечкой в руках и с задорной улыбкой на устах, столь же яркой, как пламя свечи. «Вы только вдумайтесь! В самом ли деле я покинула остров вчера вечером, когда ваш галантный супруг вернулся в дом? Или же я сказала Пипсу и Джеффрис, что передумала возвращаться в грязный ручей? Мать не остановится перед любимыми жертвами!» «Нет!» — завопила я. «Вы не можете быть таким чудовищем! Не стали бы вы мстить своей дочери таким способом!» Я попятилась от свечи, но глаза Теолы полыхали огнем, прожигая меня точно 2 паяльные лампы. Спрятаться было некуда. У меня не было иного выбора, кроме как проснуться. Оказывается, я скрутила маковое покрывало в жгут и привязала себя к изголовью. Комната была залита солнцем, но мне послышался отдаленный раскат грома, а оцепеневшие ветви мертвого дерева за окном подтвердили — надвигается буря. Когда в воздухе витает напряжение, а пустой желудок сводит судорогой, не мудрено, что мне снятся кошмары. Спустив ноги с кровати, я с облегчением обнаружила внизу твердую почву. Возможно, мой недавний приступ тошноты был вовсе не токсикозом, а следствием перебора имбирного эля накануне вечером. Святые небеса, уже почти 4 часа. Впрочем, что толку переживать и изводить себя угрызениями совести? Надо принять ванну, одеться и отправиться с Беном на пикник. Вместо того, чтобы терзаться сомнениями относительно покинувших нас членов группы, стоит поразмышлять о том, как мне повезло в этой стране экспресс-разводов. Я вернусь домой в прежнем качестве, а вовсе не в роли экс-миссис Бентли Хаскел. «А, кстати, любопытно», — подумала я, бесстыдно оголяя плечо и кокетничая перед зеркалом, — «что же надевает на ночь несравненная Валисия Икс?»